кислым отребьем. Несут бесчинство сотни троп, превознося свой гонор в небе, других закапывая в гроб, в чужом белье копаясь гордо, давать советы наравне, забыв про то, что очень твердо давно стоишь в своем дерьме. Но солнце вечно не сияет, трава засохнет и умрет. Виновны все, ошибки знает, и все равно опять солжет. Ломать и жечь легко и просто.